What explains the rage? Can you come in? Тревожность осложняет вам жизнь, да? Living... Но жизнь с человеком, у которого тревожность, тоже бывает непростой. We... Надо поддерживать наших тревожных близких. Надо помогать им справиться с недугом. Изменился. Ты почти не разговаривай. Из-за тревожности ему кажется, что он все говорит неправильно. Надо успокаивать близких. Пусть они почувствуют себя в безопасности. Талантливый. Мне больно видеть, что ты боишься открыть свой богатый внутренний мир. Блин, как козлина. А че ты не припоминаешь, как в сериале он снимался? Возможно, вам стоит ему написать? Надо точняк добить Джей Медведа, тупый сериал. Не обезьян-то бэд рейтера. Как же там это... Так, секундочку, это что? Мам, твою мать! Мам, хватит мне писать, а тут расслабляй! Мы пытаемся понять ваше состояние, но вы нас как будто не слышите. Мы делаем все возможное, чтобы контролировать тревожность. Вы думаете, я хочу тут сидеть? Да я вообще в панике. Можно уже уйти, а? Вот это круто, да, это круто.